Подземная. Часть 10, глава 1. Ну, что вы на это скажете? 6 пар глаз переглянулись и 6 грудей затаили вздох. Первое время все молчали. Казалось, невидимая тень близкой опасности вошла в тесную комнату с наглухо закрытыми ставнями и вперила свои неподвижные глаза в членов комитета. Ганс, продолжая рисовать карандашиком на столе, спросил, не поднимая головы. Когда получено письмо, Валентин Осипович? «Сегодня утром. Было оно задержано в пути или нет, я не знаю. Факт тот, что оно пришло к нам на 2 суток позже его». «Вот так фунт изюма», – произнес Давид и рассмеялся своей детской улыбкой, обнаживши ровные острые зубы. «Товарищ, прочитайте еще раз», – сказал Ганс. «Свежо предание, а?» Он поднял свои светлые серые глаза и опустил их, продолжая рисовать кораблики. Пожилой, сутуловатый господин с проседью в бороде и усталыми нервными глазами окинул всех продолжительным озабоченным взглядом и, взяв листик бумаги, лежавший перед ним, начал читать ровным грудным голосом. «К вам едет провокатор. Должен прибыть 28-го. Приметы. Молодой, черные усы, карие глаза. Выдает себя за студента. Левый глаз немного косит. Примите его как следует. Районный комитет, 23 июля». «Оттуда письмо идет 2 дня», – продолжал Валентин Осипович, кончив чтение. «Одно из 2. Или его задержали, или бросили слишком поздно. Я, как заведующий конспиративной частью», – улыбнулся он, – «поступил, быть может, слишком конспиративно, уничтожив конверт. Так что подтвердить 2-е предположение теперь невозможно. Но оно всего вероятнее, ибо полиция не отсылает адресатам такие документы, раз они попадутся ей в руки». «Левый глаз косит», — сказал про себя Валериан. Юноша могучего телосложения с целой копной черных волос, из-под которой сверкали маленькие глаза-буравчики. Да, дождались. Опять наступило молчание. Дверь из соседней комнаты раскрылась, и на пороге появилась девушка. Она стояла, держась одной рукой за косяк двери, другой за свою собственную косу, перекинутую через плечо. Лицо ее было уверено и красиво. «Ну», — сказала она, но все молчали. Валериан тряс гривой, гневно покряхтывая. Давид вертел большими пальцами рук, поджав нижнюю губу. Ганс рисовал и ломал карандаш. «Ну», — повторила девушка, и глаза ее рассердились. «Мы придем пить чай после, Нина», — сказал Ганс, рисуя шхуну с распущенными парусами. «Нам очень жарко». Никто не улыбнулся на шутку. Девушка исчезла, нетерпеливо хлопнув дверью. «Теперь будем думать», — сказал Давид. «Что ж, надо решать как-нибудь. Грязное дело получается». «К порядку, господа!» «Валентин Осипович, возьмите на себя председательство!» — раздраженно крикнул Сергей, 5-й член комитета, высокий, с впалой чахоточной грудью. «Прекрасно!» Валентин Осипович выпрямился на стуле и провел рукой по волосам, еще густым и волнистым. «Итак», — сказал он, — «пусть Ганс расскажет нам про него». «Я расскажу то, что уже рассказывал». Сказав это, Ганс бросил наконец рисовать и поднял свою круглую, стриженную голову с твердыми, крупными чертами лица. Холодные серые глаза его были серьезны, а рот улыбался. 3-го дня. Я сплю. Приходят и говорят. Вас спрашивают. Ну, встал. Входит молодой человек, черноусый, карие глаза. Левый глаз заметно косит. Сказал явку честь честью. Приехал, говорит, работать. А по специальности агитатор и дискуссионер. Я ему сказал сперва, что денег в комитете мало, но так как люди у нас нужны, а денег все равно добудем же когда-нибудь, то он решил остаться. Вот. Сказав это, Ганс взял карандаш и приделал флаг к мачте, а на флаге написал «ПСР». «Откуда он приехал?» – отрывисто буркнул Валерьян. «Из Самары. Знает тамошнюю публику. Физиономия внушает доверие. Обращение ровное, голос уверенный, спокойный. Говорит, что бывший студент». «Да, нет сомнения, это он», – задумчиво произнес Валентин Осипович. «Ну, товарищи, ваше мнение?» «Я, Валентин Осипович», – покраснел Давид, – «думаю, что это может выйти ошибка. По всему видно, что он бывалый парень. Вчера, например, он, еще не отдохнув, как расщипал эсдеков у Симона на заводе, в лоск прямо положил. А это значит, что он не младенец. А кто давно работает, тот не может быть провокатором?» «Милейший юноша», — улыбнулся Валентин Осипович, — «вы еще плохо знаете людей. Я за свою жизнь знавал таких, что работали годами в партии, а потом делали шпионами. Эволюция эта проклятая, знаете ли, незаметно происходит. Устанет человек, озлобится. Вот он и готово. Субъективное отношение. А тут один шаг к дальнейшему. А этот, Костя, кажется, его зовут, еще молод. А на мягком воске молодости сплошь и рядом можно написать что угодно. У Ганса опять сломался карандаш. И он с ожесточением принялся чинить его, стругая так, что куски дерева летели во все стороны. Опять наступило молчание. И каждый думал о том, что сказал старый опытный революционер. «Ну, вот что, товарищи», – продолжал Валентин Осипович. «Я хотя и старше вас, и прислан с директивами от ЦК, и знаю весь объем опасности, грозящей делу революции в крае, но всецело предоставляю решение этого дела вам. Во-первых, потому что оно просто и ясно, а во-вторых, потому что у меня много более важных дел, а вы уж сами справьтесь». «Да», – промолвил Газ, – «придется того». Он не договорил, но каждый понял его жест и мысль. «Это надо сделать скорее», – невозмутимо продолжал Ганс, отделывая корму большого океанского парохода. «Вы меня простите, товарищи, но чем скорее переговорить об этом неприятном деле, тем лучше. Кто же возьмет на себя руководство этим предприятием?» – спросил он, оглядывая всех. Рот его улыбался. «Ганс прав», – сказал Валентин Осипович. «Сделав так, мы избавим не одних себя, а все организации от риска провала». «Ну, кто же?» – спросил Ганс еще раз и, откинувшись на спинку стула, склонил голову на бок, любуясь рисунком. Затем, подождав немного, добавил 2-3 штриха и сказал. «Я возьму. Завтра пойду к Еремею. Доверяете? Или, может быть, кто-нибудь другой хочет?» «Нет уж, спасибо», – сморщился Давид, расширив свои голубые глаза. «Валите вы». «А вы не хотите, Валерьян?» – улыбнулся Ганс. «Ах, оставьте, пожалуйста», – болезненно крикнул Сергей. «Нельзя из этого делать шуток». «Ну, хорошо. Провокатора съем». Совсем уж рассмеялся Ганс. Валентин Осипович тоже улыбнулся. Снова вошла Нина. И все поднялись, не дожидаясь ее недовольного «ну». Задвинили чайные ложки, и Валентин Осипович стал рассказывать о жизни в Якутске и сибирских чалдонах. Рассказывал он очень интересно, с увлечением. И все смеялись, а у Ганса улыбался рот.